Глава 18. Жиро действует. Дойдя до виллы, Пуаро сразу свернул к сараю, где был обнаружен покойник. Внутрь, однако, он не вошел, а остановился у скамьи, которая, как я уже упоминал, стояла в нескольких ярдах от сарая. Крадущимся шагом он приблизился к живой изгороди, отделявшей виллу Женевьева от виллы Маргарет, и раздвинул кусты. «Если повезет, — бросил мне через плечо, — мы сможем увидеть в саду мадемуазель Марту. Хотелось бы поговорить с ней, не нанося, однако, визита на виллу Маргарет. А, отлично, вот и она! Тс, мадемуазель, тс! Ан-мамо, сильвупле! Можно вас на минуту, пожалуйста?» Я подошел как раз в тот момент, когда, слегка встревоженная неожиданным окриком, Марта Добрей подбежала к изгороди. «Всего одно слово, мадемуазель, если позволите». «Конечно, месье Пуаро», — с готовностью ответила она, однако в глазах ее таились тревога и страх. «Мадемуазель, помните, как вы нагнали меня на дороге в тот день, когда мы со следователем приходили в ваш дом? Вы еще спросили меня, подозревают ли кого-нибудь конкретного. А вы мне ответили, что подозревают двух чилийцев», — проговорила она, слегка задохнувшись и прижимая левую руку к груди. «Не желаете ли снова задать мне тот же вопрос, мадемуазель?» «То есть как?» «Видите ли, если бы вы сейчас задали мне этот вопрос, я ответил бы вам по-другому. Подозреваемый и есть, но он не чилиец». «Кто же?» Вопрос еле слышно сорвался с ее полураскрытых губ. «Мсье Жак Рено». «Что?» — крикнула она. «Жак? Не может быть! Кто осмелился заподозрить его?» «Жиро! Жиро!» — лицо ее побледнело. «Я боюсь этого человека, он безжалостен! Он...» Она осеклась. Но внезапно в глазах у нее появилось выражение решимости и отваги. В этот миг я понял, что передо мной боец. Пуаро тоже внимательно следил за выражением ее лица. «Вам известно, конечно, что в ночь убийства он был здесь?» — спросил Пуаро. «Да», — ответила она рассеянно, думая, очевидно, о чем-то другом. «Он говорил мне. Очень неразумно было с его стороны пытаться скрыть этот факт», — рискнул заметить Пуаро. «Да-да», — нетерпеливо согласилась она, — «но нельзя терять времени на бесплодные сожаления. Нужно его спасти. Он невиновен, конечно. Но для такого человека, как Жиро, это ничего не значит. Он думает только о своей карьере. Он должен арестовать кого-нибудь, вот он и арестует Жака». «Обстоятельства складываются весьма неблагоприятно для месье Жака», — заметил Пуаро. «Вы ведь понимаете это?» Она твердо взглянула на него. «Я не ребенок, месье. У меня достанет мужество смотреть фактам в лицо. Он невиновен, и мы должны спасти его», — сказала она с отчаянной решимостью, потом, нахмурившись, замолчала, погруженная в свои мысли. «Мадемуазель», — начал Пуаро, проницательно глядя на нее, — «может быть, вы что-нибудь утаили, о чем сейчас могли бы рассказать?» Она кивнула с растерянным видом. «Да, вы правы, только я не знаю, поверите ли вы мне, это очень странно. И все-таки расскажите, пожалуйста». «Ну так вот, месье Жиро послал за мной. Ему взбрело в голову, что, может быть, я смогу опознать того человека». Она кивнула в сторону сарая. «Нет, я его никогда не видела прежде. Во всяком случае, так мне тогда показалось. Но потом я все думала... И что же? Это, может быть, совсем не то, однако я почти уверена». «Хорошо, я расскажу. В тот день, когда убили месье Рено, утром я гуляла здесь, в саду. Вдруг слышу громкие мужские голоса, точно кто-то ссорится. Я раздвинула кусты и увидела месье Рено и какого-то бродягу, страшного, в грязных лохмотьях. Он то конючил, то как будто угрожал месье Рено. Я догадалась, что он требует денег. Тут меня позвала маман, и я вынуждена была уйти. Вот и все, только я почти уверена, что покойник в сарае — это и есть тот бродяга». «Почему же вы сразу не рассказали об этом, мадемуазель?» — вскричал Пуаро. «Потому что сначала мне показалось, что его лицо кого-то смутно мне напоминает. Он ведь был одет совсем по-другому, и, судя по одежде, явно принадлежит к сословию людей состоятельных». Тут девушку кто-то окликнул. «Маман», — шепнула Марта, — «мне надо идти». И она быстро скользнула за деревья. «Пойдемте», — сказал Пуаро, беря меня под руку, и направился к вилле Женевьева. «Ну и что вы об этом думаете?» — спросил я с недаемым любопытством. «Правду ли она нам рассказала или придумала эту историю, чтобы отвести подозрение от своего возлюбленного?» «История интересная», — сказал Пуаро. «Но я уверен, девушка сказала нам чистую правду. Мадемуазель Марта нечаянно сказала правду и о Жаке Рено, тем самым изобличив его во лжи. Вы помните, как он замялся, когда я спросил его, видел ли он Марту Добрей в ночь убийства? Он помолчал, потом сказал «да». Я заподозрил, что он лжет, поэтому и хотел повидать мадемуазель Марту, пока он не успел предупредить ее. Всего три слова, и я узнал то, что хотел. Когда я спросил ее, знает ли она, что Жак Рено был здесь в ту ночь, она ответила «да, он говорил мне». «А теперь, Гастингс, скажите, что делал здесь Жак Рено в тот роковой вечер? Если он не виделся с мадемуазель Мартой, то с кем же он виделся?» «Нет, Пуаро!» — вскричал я, охваченный ужасом. «Неужели вы верите, что этот мальчик убил своего отца?» «Монами», — отвечал Пуаро, — «вы неисправимый идеалист. Мне известны случаи, когда женщины убивали своих детей, чтобы получить страховку. После этого всему поверишь». «Ну хорошо, мотив?» «Деньги, разумеется. Вспомните, ведь Жак Рено думал, что после смерти отца он получит половину его состояния». «А бродяга? Как быть с ним?» Пуаро пожал плечами. «Жиро, конечно, скажет, что это соучастник, бандит, который помог молодому Рено совершить преступление и которого тот потом убрал». «А как же волос на черенке ножа? Женский волос?» «О!» — воскликнул Пуаро, улыбаясь во весь рот. «В этом-то вся соль. Ведь Жиро надеется сыграть с нами злую шутку. Он уверен, что это вовсе и не женский волос. Вспомните, как носят волосы нынешние молодые люди. Они зачесывают их ото лба назад, напомаживают, брызгают туалетной водой, чтобы они лежали гладко. А для этого волосы должны быть довольно длинные». «Так вы разделяете точку зрения Жиро?» «Нет», — ответил Пуаро, загадочно улыбаясь. «Я уверен, что это волосы женщины. Более того, я знаю, кому он принадлежит». «Мадам Добрей», — уверенно заявил я. «Возможно», — сказал Пуаро, насмешливо глядя на меня. На этот раз я сдержался и не подал виду, что уязвлен снисходительным тоном моего друга. «Что мы собираемся здесь делать?» — спросил я, когда мы вошли в холл виллы Женевьева. «Хочу осмотреть вещи месье Жака Рено, потому и отослал его на несколько часов». Аккуратно, не торопясь, Пуаро выдвигал ящик за ящиком, просматривал их содержимое и снова все укладывал точно на прежнее место. На редкость нудное занятие. Пуаро рылся в воротничках, пижамах и носках. Мурлыкающий звук автомобильного двигателя привлек мое внимание, и я выглянул в окно. Сонное оцепенение мгновенно слетело с меня. «Пуаро!» — закричал я. «Подъехал автомобиль. Там Жиро, Жак Рено и двое жандармов». «Сакртонер! Проклятье!» — буркнул Пуаро. «Скотина, Жиро, не мог повременить. Не успею теперь как следует уложить вещи в последний ящик. Помогите же мне!» Он бесцеремонно вытряхнул вещи прямо на пол. Это были в основном галстуки и носовые платки. Внезапно, радостно вскрикнув, Пуаро поднял небольшой картонный квадратик, очевидно, фотографию. Сунув его в карман, он кое-как побросал все обратно в ящик и, схватив меня за руку, потащил из комнаты вниз по лестнице. В холле стоял Жиро, внимательно рассматривая арестованного. «Добрый день, месье Жиро», — сказал Пуаро. «Что тут у вас?» Жиро кивнул на Жака. Пытался удрать, но меня не проведешь. Арестован по подозрению в убийстве своего отца, мсье Поля Рено. Пуаро обернулся и посмотрел на молодого человека, который стоял, безвольно привалившись к двери. Лицо у него было пепельно-серое. — Что скажете на это, Жаном, молодой человек? Жак Рено смотрел на него, точно не узнавая. — Ничего, — вяло проронил он.